Прошлой ночью мне не пришлось толком поспать. Возможно, что и ночью не удастся. Так что иного времени для сна мне не остается, как только сейчас. К тому же мне пока все равно делать нечего. Превосходная идея. Я, пожалуй, сделаю то же самое, как только вернусь с Килчарана. Тальбот вышел из своей каюты в 7:00 вечера. Обычно в это время солнце уже светит вовсю, но сейчас черные облака висели так низко, что казалось... Наступила полночь. Ван Гельдер и Денгольм с нетерпением ждали его появления. «Мы не бездельничали», — сказал Ван Гельдер. «И капитан Монтгомери тоже. У него бомбардировщик унесло на юго-восток. Вытянуло трос на всю длину. Он с трудом удерживается на волнах. Сила ветра 6-7 баллов». В общем, погода не сахар. Я бы не советовал вам выходить на палубу, сэр. Может, смыть. Небо затянули черные свинцовые тучи. Дождь лил, как из ведра, временами напоминая тропический циклон штормовой и ураганной силы. Тяжелые теплые капли отскакивали от палубы на высоту чуть ли не в 6 дюймов. «Понимаю». Тальбот бросил взгляд на коричневый металлический ящик, лежавший на палубе. «А это что такое?» «То, чего мы так долго ждали. Важнейшая часть». И Денгольм дернул за ручку крышки, как маг-волшебник, который хочет показать что-нибудь необычное. У прибора была панель управления, старомодная по виду, очень похожая на довоенное радио с 2 дисками, на которых была нанесена градуировка какими-то ручками, кнопкой и 2 полукруглыми выпуклыми стеклянными вставками и в оранжевом обрамлении. «Как я понимаю, — сказал Тальбот, — это Критрон. Он самый. Следует крикнуть «Гиб-гиб! Ура!» в честь президента». Все-таки он сдержал свое слово. «Чудесно, просто чудесно. Остается надеяться, что воспользоваться им мы сможем только, как бы это сказать, при оптимальных условиях». «Хорошо вы подметили», — согласился Денгольм. «Оптимальный — как раз подходящее слово. Кстати, довольно простое устройство». Я имею в виду его использование, хотя внутри наверняка чертовски сложное. Модель, говорят, за ней последуют другие, работает на батарейке в 24 вольта. Он положил указательный палец на кнопку. Стоит на нее нажать, и все. Готово. Если ты хочешь заставить меня нервничать, Джимми, то уже этого добился. Убери палец. С чертовой кнопки. Денгольм нажал на кнопку несколько раз. Видите? Батарейки нет, хотя нам их поставили. Установим, когда понадобится. Нет проблем. Вон там, под оранжевыми стеклянными вставками, 2 ручки, которые надо повернуть на 180 градусов. Специально сделаны для таких бестолковых идиотов, как я. Есть еще одна мера предосторожности. Нельзя откручивать эти вставки. Стоит их коснуться легким металлическим предметом, говорится в инструкциях, и они моментально разлетятся на кусочки. Как я понимаю, все сделано для таких людей, как я. Вдруг мы задумаем открутить вставки и начнем крутить ручками во все стороны. Вообще прибор предназначен для разового использования. Ручки настраиваются перед самым нажатием кнопки взрыва бомбы. Когда вы собираетесь вставить в прибор батарейку? Только перед самым использованием. Это дополнительная мера предосторожности, на сей раз с моей стороны. Для установки батарейки используются специальные зубчатые зажимы. Потребуется всего 2 секунды. 3 секунды, чтобы разбить эти стеклянные вставки и настроить ручки. 1 секунда, чтобы нажать на кнопку. Нет ничего проще. Остался только один пустячок, сэр, чтобы бомба, когда мы нажмем на кнопку, взорвалась где-нибудь подальше от нас».